за несколько дней до катастрофы. Вашингтон, округ Колумбия, 24 мая 2010 года. Николас. Питер. Специальный агент ФБР, Вашингтонский офис, отдел по борьбе с терроризмом. Николас Кифер перехватил трубку, прижал ее к плечу, потянулся за стаканчиком с кофе. Своего друга Питера он не слышал уже 3 года. Николас Кифер и Питер Маршалл познакомились в ноябре 2001 года. Тогда началась рассылка писем со спорами антракса. Сибирской язвы. Примечание автора. Болезнь эта была не смертельной, поддавалась излечению, да и масштаб рассылок был относительно невелик. Но совсем недавно был сентябрь 2001 года. Страшная 9.11, дата, когда родилась новая Америка. Америка страха и взаимной ненависти. Америка бронированных решеток и разузданного применения силы по всему миру. Силу применяли и раньше, но 9.11 стало Рубиконом. Все грани допустимого были сметены, сожжены десятками тонн авиационного керосина, засыпаны обломками Всемирного торгового центра. Сразу после этого Америка ввязалась в 2 страшные, нескончаемые войны. В страну пошли гробы, накрытые звездно-полосатым флагом. Рассылка писем с бактериологическим оружием и раньше подняла бы всех на ноги. В ноябре 2011-го все буквально взбесились. Второго провала после 9.11 никто не потерпел бы. В каждом крупном офисе ФБР были созданы межведомственные оперативные группы для поиска людей, рассылающих письма. В них включили и ученых, специалистов-вирусологов. К Вашингтонскому офису в качестве научного специалиста был прикомандирован доктор Питер Маршалл из Форт-Детрик. А поскольку ученые – люди такие, что боятся любого дуновения ветерка, каждому ученому ФБР приставило агента для охраны. Нянькой у Пита Маршалла оказался специальный агент Николас Кифер, тогда еще в отделе по борьбе с терроризмом не работавший. «Нам нужно встретиться». Николас Кифер мгновенно въехал в ситуацию. Встречаться было нельзя, по крайней мере, в том месте, которое будет указано по телефону. Все разговоры по линиям ФБР писались и анализировались, а Питер Маршалл находился на данный момент в розыске. «Перезвони». И Николас Кифер продиктовал длинный номер телефона. «Через 10 минут». «Понял». В трубке раздался щелчок. Специальный агент Кифер схватил пиджак и со всех ног, едва не сшибая коллег, бросился к выходу. «Эй, Ник, это тебя с чего так прижало?» — пошутил кто-то. Не оборачиваясь, Ник выбежал из огромного кабинета, в котором располагался его отдел, бросился к лифтам. По дороге передумал. Лифт надо ждать, лифт останавливается на каждом этаже. В общем и целом, не пойдет. Бросился вниз по лестнице, прыгая через ступеньки, едва не падая. Посетители и коллеги с удивлением смотрели ему вслед. На турникетах народа было немного. Не то, что в начале или в конце рабочего дня. Нику удалось пройти турникеты за рекордные 56 секунд. Проскочил через вращающиеся двери здания на Федерал Плаза. Ник бросился влево по улице, сшибая прохожих. Нужная телефонная кабина была занята. Какая-то полная, заковавшая свои телеса в свободный бежевый брючный костюм, молодая женщина увлеченно разговаривала по телефону, размахивая руками. «ФБР, мэм!» Ник сунул лицо, остолбеневшее от такой наглости женщины, свой значок, а потом буквально вышвырнул ее из кабинки, не обращая внимания на громкие протестующие вопли. И только он это сделал, телефон пронзительно заверещал. «В США есть таксофонные кабинки, где можно звонить не только оттуда, туда тоже могут позвонить. Кифер. Время. 3 минуты, потом засекут. Подъезжай по Вашингтон-Бельдевер к Арлингтонскому кладбищу и медленно поезжай по направлению к Пентагону. Понял. В трубке загудели сигналы отбоя. Специальный агент Николас Кифер осторожно вырулил на Вашингтон-Бельдевер, тихую, обсаженную с обеих сторон деревьями улицу с разделительной полосой, тоже засаженной деревьями, и медленно покатил по направлению к национальному Арлингтонскому кладбищу. Совсем рядом был Пентагон. Район этот находился под особым контролем, как и весь Вашингтон, пожалуй. Медленно ехать было чревато. Но у Николаса Кифера был служебный черный субурбан, точно такой же использует секретная служба США и многие другие правительственные агентства, кто не думает о подорожании топлива. И служебное удостоверение сотрудников ФБР, так что Ник проверки не боялся. Ему важно было не засветить Питера. От двухэтажного белого здания «Антикью Фурнитура» к машине внезапно бросился человек в ярко-желтом дождевике. Ник затормозил, грязно выругавшись. Незнакомец едва не бросился под колеса. «Что за черт?» Незнакомец заколотил в окно автомобиля. «Вам чего?» Ник внезапно разглядел под капюшоном дождевика знакомые черты. «Садись». Питер Маршалл проворно забрался на сиденье, хлопнул дверью, убрал с головы капюшон. «Давай, покружись вокруг Арлингтонского, а потом вставай на стоянку посетителей Пентагона». Субурбан влился в поток машин. «Что произошло?» Питер Маршалл был бледен, как смерть, и напряжен. «Смотри, не прицепился ли к нам кто?» «Да что в конце концов происходит, ты мне можешь нормально сказать?» Взорвался специальный агент Кифер. «У меня неприятности», — коротко бросил Питер, оглядываясь по сторонам и назад. «Это я уже понял», — мрачно отозвался Кифер, продолжая вести машину. «И ты даже не представляешь, дружище, какие! Пташка пропела насчет тебя вчера утром». «Пташка пропела». На жаргоне американских спецслужб это означает, что сигнал тревоги был передан всем службам страны. «Утренняя пташка» — так называется среди своих сводка происшествий. «Вот как! И что они про меня сказали?» «Что ты украл с рабочего места образцы токсина ботулинуса и собираешься либо сам совершить террористический акт, либо устроить аукцион и продать ампулы с токсином тому, кто больше за них заплатит. Твое личное дело и объективку на тебя передали. С такими ни одна тюрьма не примет. Склонен к суициду, эмоционально неуравновешен, признаки шизофрении в начальной стадии. Ты действительно что-то спер у них?» «Спер», — напряженно произнес Питер, присматриваясь к потоку машин за субурбаном. «Только не ботулинус». «А что же?» «Вакцину против одного вируса». «И захотел ее продать конкурентам?» — усмехнулся Ник. «Я был о тебе куда лучшего мнения». «Послушай». Питер резко всем телом повернулся к Нику, схватил его за рукав. «Дело намного серьезнее, чем ты думаешь». Речь идет не о вирусе гриппа и не о банальном промышленном шпионаже. Все намного серьезнее. Ты даже не представляешь, что стоит на карте. «Ну, пока что на карте стоит моя репутация и карьера», — с постным видом сказал Ник. «Кстати, глядя сейчас на тебя, точно не скажешь, что составители твоего досье сильно ошиблись насчет шизофрении. Сделай лицо проще. Скоро пентагоновский шлагбаум. Кстати, а какого хрена мы едем туда? Почему бы нам не приехать, к примеру, в мой офис и не поговорить там?» Пентагон хорошо охраняют. Это одно из самых охраняемых мест в городе. И за ним вряд ли следят, а вот за твоим офисом следят однозначно. И здесь они не осмелятся стрелять. Ник Кифер покачал головой, но ничего не ответил. Черный Chevy Suburban плавно подкатил к пентагоновскому шлагбауму. К водительскому месту подошел человек в военной форме и с автоматом М-16 за спиной. Ник приопустил тонированное стекло, продемонстрировал служебное удостоверение ФБР, сказал что-то насчет пресс-центра. Охранник улыбнулся и указал, на какую именно стоянку надо ехать и где припарковать машину. Стоянок было много, и часто они бывали переполнены. «Ну, теперь-то ты можешь рассказать, в чем, собственно, дело?» — спросил специальный агент Кифер после того, как запарковал машину на указанном ему месте. «Могу, но для начала держи». Питер Маршалл достал из кармана небольшую дорогую флеш-карту в кожаном чехольчике и с металлической цепочкой для ношения на шее. «Что это?» Кифер взял предложенную ему флеш-карту, недоуменно посмотрел на нее. «Это информация. Запомни, если что со мной, ты должен любой ценой добраться до Форт Детрика и передать это профессору Саммерстайну. Запомнил? Профессору Саммерстайну. И сказать на словах, что вакцинацию нужно начинать немедленно, пока не стало слишком поздно. Все запомнил?» «Запомнить-то запомнил, но учти, Питер, пока ты не скажешь, что, черт возьми, происходит, из этой машины ты не выйдешь. Я агент ФБР, забыл. А ты разыскиваемый преступник, между прочим. Так что давай, четко и внятно». «Подожди, четко и внятно. Давай сначала проверим одну вещь. У тебя ведь здесь в машине есть компьютер с выходом на базы данных?» «Есть, конечно», — недоуменно ответил Ник. «Тогда проверь одного парня. Феликс Каплан. Каплан. Доктор медицины. Последнее место работы в Форт Детрик. Отдел инфекционных заболеваний». Специальный агент Кифер выдвинул клавиатуру, застучал по клавишам. «Как говоришь, фамилия?» «Каплан. Доктор медицины». «И где искать?» «Везде. В пропавших без вести, в жертвах преступлений, у разыскиваемых. Везде». Компьютер заработал, переваривая информацию, в салоне наступило тягостное молчание. «Нет такого». «Точно?» «Да точно, точно. Человека с таким именем нет ни среди жертв преступлений, ни среди преступников, ни среди объявленных в розыск. Его вообще в базе данных нет. Есть только один файл, но там только краткая биография и пометка, что в данный момент этот человек ФБР не интересует. Все. Теперь-то ты можешь сказать, что происходит?» Питер Маршалл откинулся на спинку просторного сиденья «Шевроле». «Можешь считать меня и впрямь придурком, Ник. Шизофреником с манией преследования. Но я считаю, что готовится конец света». «Ни хрена». Ник Кифер щелкнул зажигалкой, нервно закурил, стряхивая пепел в окно. «Если бы мне вот это все сказал кто-то другой, я бы сдал его в ближайшую психиатрическую лечебницу и забыл об этом». «Так сдай», — тихо и равнодушно проговорил Питер Маршалл. Рассказ словно отнял у него все силы. «Сдай. Там на меня наденут смирительную рубашку, а ты пойдешь домой и забудешь обо всем об этом. До поры. А в один прекрасный день ты проснешься и обнаружишь, что кто-то, к примеру, твой сосед или твоя подружка, очень голодна и хочет перекусить. Тобой. Давай, вези меня в психушку». «Не психуй», — грубо ответил Ник. «Не устраивай тут истерик. Как думаешь, это зашло далеко?» «Не знаю. Но то, что у них есть связи в армии, на самом верху, это несомненно. Смогли же они перевести исследование из государственного Форт Детрик непонятно куда?» «Смогли. Оформили все документы, забрали все наработки, все чин-чинарем. Для этого нужно было собрать массу виз и подписей, оформить документы. Значит, они их собрали и оформили. Мне надо встретиться с президентом, Ник». «Ага. Я к нему вечерком заскочу и договорюсь о паре часов для тебя». «Очнись, Питер. Ты разыскиваемый преступник, на тебя повешены серьезные обвинения. Президент не будет с тобой встречаться». «Тогда как? Я должен с кем-то встретиться, рассказать и предупредить». «Есть один выход. В принципе, генеральный прокурор США может пожелать встретиться с любым преступником. Это его работа. А дальше? Как он решит. Но сначала я должен позвонить и отчитаться своему начальству. Стоит ли?» «Ты что, смерти моей хочешь?» — усмехнулся Ник, набирая телефонный номер. «Мистер Манчини, это специальный агент Кифер». «Ну, слава богу!» — по барабанным перепонкам ударил громкий голос шефа, начальника отдела по борьбе с терроризмом Вашингтонского офиса ФБР, агента Гарри Манчини. «Ты где находишься?» «Об этом потом, сэр». «Он с тобой?» Как опытный оперативник Манчини, имя того, кто должен находиться с Кифером, не произнес. «Со мной». «С тобой все в порядке?» «Да, сэр. Мне срочно нужно убежище». «Конспиративная укрепленная квартира или дом, где прячут свидетелей и других лиц, которые могут быть убиты и нуждаются в защите». «Очень срочно. Есть важная информация». Гарри Манчини вспомнил, какие объекты сейчас свободны. «Хорошо. Вези его на шестой объект. Тебе долго туда добираться?» «Примерно час, если учитывать пробки». «Хорошо. Я приеду туда через полчаса. До связи».